Боже мой. Указание пути ко спасению. Разве нас могут спасти наши ничтожные добродетели? Разве не помнишь Слово Божие? Вся правда человече, пред Богом есть рубище жены нечистые. Ищи-ка лучше милости у владыки нашего, а не платы за труды. И спасешься скорее, чем неразумные труженики. Делай по силе, и не цени сам своих заслуг, и не считай добродетелей, а зри, исчисляй свои немощи и грехи, и Господь тебя не оставит никогда. Кто уподобляется Христу в распятии, тот уподобляется и в воскресении, и в вознесении на небо. Храни совесть, блюди мир, трудись по силам, молись всегда, ходя, лежа, вкушая, и Господь пребудет с тобою навсегда. Ты просишь наставления и назидательного урока, как бы тебе не сбиться с истинного пути. Начни со смирения, делай со смирением и кончай смирением, и вчинишься со святыми. Без зимы не было бы весны, без весны не было бы лета. Так и в жизни духовной немножко утешения, а затем немножко поскорбеть. И составляется так помалу путь спасения. Видно, что стараешься и желаешь спастись, только не умеешь, не понимаешь духовной жизни. Тут весь секрет в том, чтобы терпеть, что Бог посылает, и не увидишь, как в рай войдешь. Кто здесь сладости любит, тот не насладится вечными несказанными сладостями. Самое надежное спасение тебе одно — терпи все, что Бог пошлет доброе и злое. Спастись кающемуся грешнику всегда можно за неизреченное милосердие Божие. Всегда будь готов следовать воле Божией, нравится ли то нам или нет. В свободное время не оставляйте книжки. Там наш разум, там наше спасение. Главное, не возносись. И не думай, что твоя жизнь лучше других, а напротив. Думай, что хуже. Если так будешь идти по пути благочестия, незаметно очутишься во вратах Царства Божия. Будь же хоть и грешен, но смирен, и будешь мирен. А на смиренных-то Господь и презирает. Стяжать душу свою значит дать ей то значение и место, какое ей назначено Богом, то есть быть царственную, богоподобную, святою, а отпасть от всего — значит погубить свою душу. Если обымут тебя скорби, радуйся, ибо ты тогда идешь истинным путем. А кто не отбегает от скорбей и несет онные по силе, тот и получит Царствие Небесное. Бог сам живет в том человеке, у которого мирное сердце. Главное, считай себя хуже всех. Не ищи ни любви, ни чести ни от кого, а сам ко всем оные имей. Вот и улучишь мир. А как только начнешь искать, чтоб другие тебя заметили, да отыскали бы в тебе достоинства и некоторые добродетели, Тогда прощай, мир душевный.